Я разбиваю себя на дурочных стен, для других не среда. Мир безумия полон, разбивает печаль. Только холоден дом, где погасла свеча. Растворился твой свет, разбивая окно. Облетел первоцвет, разорвалось звено. И в беззвучном ряду я услышу мольбу. Вновь по потокам уйду, без страховки пойду. Я должна или нет, разбивая спрошу. Впрочем, глупый ответ, голубям попрошу. Сколько ложных идей, много странных обид. Среди моря людей вечно делаю вид, что любила сполна, но не страшный снов. Но всегда я смешна, с верой глупой в любовь. Я должна или нет, разбивая спрошу. Впрочем, глупый ответ, голубям попрошу. Разбиваясь, прошу, впрочем, любые ответ голубям покрошу.